ночной, под сияющей звездой льются ноты не спеша, тишину пронзая. Вдалеке чернеет лес странным островом чудес, и в туман зовет мечта, горести не зная. Ночь покрыла все парчою романтической строкою, дарит ветреные сны в лучах луны. Ночь плывет на лодках, тучах над земною, да над кручей, и дарит сердцам покой своей рукой. Стрекотание цикад в глубине чудных плеяд слышатся чего-то там, то, что неведомо, и манит с собой в грязу через душистую росу в светлый прекрасный храм музыкою томной. Ночь покрыла все парчою романтической строкою, дарит ветреные сны в лучах луны. Ночь плывет на лодках, тучах над земною, да над кручей, и дарит сердцам покой своей рукой. Птица трелью и зальет сердце в сумраке свое, и растает среди звезд, помахав крылами. Но останется со мной тот задумчивый покой, что исполнен чистых грез, словно жемчугами. Ночь покрыла все парчою романтической строкою, дарит ветреные сны в лучах луны. Ночь плывет на лодках, тучах над земною, да над кручей, и дарит сердцам покой своей рукой.